Для того, чтобы вам легче было слушать, сразу озвучу тему. Значит, друзья, еще раз отмечу, конечно, наши рассуждения будут, я имею в виду, к семьям служителей. И еще хочу сказать, друзья, я немножко возьму чуть-чуть, это не будет заметно, крен в сторону жен. Почему? Скажу сразу почему. Потому что служители, братья, они на общениях всегда. И бывает по несколько раз в месяц. И поэтому они всегда слушают. Поэтому я буду стараться равновесие держать, но немножко стрелочка будет к женам иногда направляться. Поэтому пусть, чтобы вы это восприняли как нормально. Я буду говорить на тему более узкого профиля. Это препятствия в служении. Какие бывают препятствия в служении и какие причины этих препятствий. Друзья, место Писания хочу прочитать. 1 Коринфянам, 7 глава, 29 стих и ниже. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Братья и сестры, это текст основной для наших рассуждений. Хочу задать вопрос один. Что такое имеющие жен, как не имеющие? Вот кто мог бы поделиться? Имеющие жену, как не имеющие. Вот есть мысли? Ну, мне сказали, беседа, друзья, это когда не один говорит, а еще кто-то имеет право говорить. Что такое имеющие жену, как не имеющие? Значит, братья и сестры, имеющие жен, как не имеющие. Это значит, наличие жены никак не влияет отрицательно на служение. Вот что значит имеющий жену, как не имеющий. Друзья, здесь речь идет о служении. В прочитанном отрывке речь идет о служении. Посмотрите, заключительная мысль, чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. И поэтому, разве это нормально, имеющий жену, как не имеющий? Неужели это нормально, братья и сестры? Слово Божье говорит, что так должно быть. Время коротко, поэтому имеющие жен должны быть как не имеющие. Хотя, если у жен спросить, хотели ли бы вы, чтобы ваш муж был имеющий жену, как не имеющий? Вот у жен бы спросить, да? Хотели ли бы вы, чтобы ваш муж был имеющий жену, как не имеющий? Обычно жены не хотят этого. Обычно не хотят. Им это не нравится, и хочется, чтобы муж был как имеющий жену. И даже укор может поступить такой: слушай, ты себя ведешь, как будто у тебя жены нету. Братья и сестры, ну я думаю, что мы расширим эти рассуждения, конечно. Вы знаете, в Библии написано, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Иногда под этим словом понимают, что он не должен быть женатым. Имея в виду Тимофея, например, Тимофей был не женатый, и это значит, он был воин. Но женатый воином быть не может, потому что у него есть жена. Ну, а раз есть жена, значит, будет и какое-то хозяйство, или способ деньги добывать. А не женатому много денег не надо. Вот где-то что-то перепадет, глядишь, и выжил. Братья и сестры, я, конечно, понимаю, что под словом «воин» имеется в виду независимо имеющий жену или не имеющий, имеющий семью или не имеющий. Но мы должны жить так, чтобы, имея семью, все-таки быть воинами. Все-таки быть воинами. Ну а как же не связанным делами житейскими, братья и сестры? Неужели можно быть имеющим семью и не связанным делами житейскими? Друзья, ну слово «связанный» говорит о том, что связанный человек не имеет способности двигаться. Если мы потеряли способность двигаться, значит, мы потеряли способность быть воинами. И поэтому я хочу сказать, друзья, но я не имею в виду двигаться между Россией и Америкой. Я не это, мы, друзья. А я имею в виду служение даже в поместной церкви. Ну, например, пресвитер, у него же очень много задач. И у диакона тоже. Вот мы занимались вопросом избрания диаконов, и у меня спрашивают: брат, а расскажи, какие обязанности диакона? Я как рассказал и сам подумал: ого, трудно справиться, особенно если не воин. Друзья, но если воин, то трудно справляться, но обязан справляться. Если ты диакон, если ты регент, если ты пресвитер церкви или ответственный за церковь. Поэтому, конечно, друзья, в абсолютном смысле мое пожелание сейчас для всех, кто собрались, чтобы мы были имеющие жен, как не имеющие. Скажите, это усилия только мужа или усилия жены? Друзья, это усилия здесь должны быть обоюдные. И усилия жены тоже должны быть направлены в том, чтобы ее муж был как не имеющий жену. Можно сказать, что ну это ж тогда катастрофа, это ж вообще трагедия, это уже не семья, это развал. Друзья, но я понимаю, что вот эта книга, это фундамент нашей жизни, это отвес, это путеводитель. И здесь написано: сказываем вам, братья, что время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. Эти слова были написаны 2000 лет назад. И, естественно, друзья, через 2000 лет назад время стало еще короче, да? Время стало еще короче. Поэтому это повеление, друзья, оно должно быть усилено еще более во много раз сегодня, по условиям сегодняшнего дня. Потому что пришествие Иисуса Христа уже коротко. Братья и сестры, я хочу вот о чем сейчас сказать. Что главная задача христианской семьи. Какая? Главная задача христианской семьи. Или, например, назначение семьи в целом, или назначение брака. Я, друзья, на три фактора назначения брака сначала скажу, а потом по поводу назначения уже семьи, которая уже создана. Друзья, я в Библии вижу, что назначение брака Бог усматривал, чтобы у человека был помощник. Это первоначальный, это первый брак на нашей планете. То есть, назначение брака – это совместный труд во имя Господня. Ну, посмотрите, когда Бог увидел человека в Эдемском саду, Он увидел, что человеку одному нехорошо, то Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному, сотворим человеку помощника». Значит, друзья, раз Бог сказал «сотворим человеку помощника», значит, Бог имел в виду, что человек будет лучше работать. Вот какую цель преследует Бог. Человек будет лучше работать. Есть мнение, что до грехопадения работы не было. Люди не работали, и работа – это вообще проклятие за грехопадение. Нет, друзья, человек в Эдемском саду, он уже работал. Ну, просто, может, работа не была таким изнурением для человека. Мне так кажется. Написано, что он должен был возделывать Эдемский сад и хранить его. И человеку было одному нехорошо. Поэтому, друзья, Бог не сказал «сотворим человеку жену». Бог сказал «сотворим человеку помощника». Поэтому, друзья, то, что у меня жена есть, я вижу главный Божий замысел, чтобы я лучше работал. Потому что жена – это прежде всего помощник. То есть номер один назначение жены – быть помощником. Второе, друзья, назначение брака – это рождение детей. Почему я вижу, друзья, эту мысль вторую? Потому что когда Бог благословил человека, то первое пожелание Бог сказал, или наставление. Это написано: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То есть, друзья, Бог создал семью, чтобы наша планета была населена. Ну, а третье мы, друзья, это мы читаем в Новом Завете, в первом послании к Коринфянам, написано: «Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа». Или написано, что лучше в брак не вступать, пишет апостол Павел, с тем, чтобы более эффективно трудиться, но если не можешь воздерживаться, то лучше вступить в брак. Друзья, хотя в жизни семей бывает последовательность не такая, как я сейчас сказал. Ну, например, в жизни семьи ведущее, движущее всей их жизнью – это служить Богу. Скажите, бывает такое или нет? Думаю, да. Друзья, но бывает последнее, что я сказал, становится главным. Бывает такое? Бывает. Бывает последнее, становится главным. Хотя, друзья, я понимаю, что вот для нас, служителей, было бы нормальным, если бы главную свою цель мы видели в служении Богу. Это я к чему все говорю? Потому что я прочитал отрывок Писания, в котором Павел пишет: «Я это говорю для того, чтобы вы служили Богу без развлечения». И написано даже «непрестанно». Служили Богу без развлечения. Слово «непрестанно» еще раз подчеркивает, что это есть весь смысл нашей жизни. И очень хорошо, если этот смысл видит и жена в служении. Не в том, чтобы у нее на кухне все было хорошо и отлажено, и все крутилось, вертелось, и все сплошная автоматика, и исключительный был запас продуктов превосходных и прочее. А все-таки, хотя это тоже нормально, друзья, но все-таки, если наша главная задача – это служить Богу без развлечения, и в этом направлении мы усилия прилагаем, то тогда эффективность нашей работы будет выше. Братья и сестры, итак, я хочу отметить большую ответственность в данном вопросе, которая касается жены. Хочу, друзья, в качестве примера именно жены-служителя. Друзья, не вообще жены, а именно жены-служителя. Вот здесь собрались братья с сестрами, и вот я сестрам хочу сказать: сестры, жены служителей, на вас лежит ответственность особая, выше намного, чем любая жена в церкви, намного выше. И я вам скажу почему. На одном примере. Вы помните такую женщину, которую звали Астинь? Друзья, Астинь была жена царя Артаксеркса. Вы помните, когда царь сделал пир? Пировали все, ели, пили без принуждения. И когда на седьмой день развеселилось сердце царя, он решил показать народу свою красивую жену. Написано, что красивее ее не было никого. Она была прекрасная женщина. Кстати, друзья, я скажу, что быть красивой, это нормально. Есть такое мнение, что надо быть как похуже и как пострашнее выглядеть, и поэтому мы должны стараться. Друзья, помните, Бог Иова благословил и трех дочерей подарил, да? И написано: «И не было на земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова». Поэтому хорошая внешность – это тоже Божья забота о нас, и это нормально. У Артаксеркса была очень красивая жена, и он решил красоту ее показать всем. И дает указание, чтобы позвали Астинь. Она сказала: «Не пойду». И вы знаете, я удивляюсь этой женщине. И вы знаете, и немножко у меня приятное удивление. Обычно женщина хочет свою красоту показать, если она красивая. Как одна сестра мужу говорит: «Слушай, давай куда-нибудь сходим и людей посмотрим, и себя покажем». Она тоже красивая женщина, и себя покажем. Она это осознает, ей хочется, чтобы себя показать. Друзья, я удивляюсь, Астинь, она не захотела себя показать народу. Она сказала: «Не пойду». А теперь я вас хочу спросить, хорошо ли поступила Астинь? А как вы считаете, хорошо ли поступила Астинь? Вы знаете, друзья, в ее поступке, кажется, есть что-то привлекательное, но ее поступок был неверный. Это наша социалистическая идеология, вот она нас приучала к равноправию, что женщина должна, и даже вот когда я еще, будучи молодым человеком, читал о поступке Остинь, мне этот поступок нравился. От непонимания она поступила неверно. Она не послушалась своего мужа. И вот собрались князья, и царь дал указ, надо рассудить о поступке Остинь. Как ее наказать? И вот интересно, как князья рассуждали, друзья, я не прочитываю, я просто рассказываю. Один князь встает и говорит, авторитетный в царстве, он говорит, о поступке Остинь узнает вся страна, все народы, которые живут в нашей стране. И все жены будут пренебрегать своими мужьями. Вы понимаете, да? А почему? Ну, если бы жена пастуха не послушалась, я думаю, это не был бы пример заразительный. Так же, да? Подумаешь, пастуха, жена не послушалась. Друзья, жена царя не покорилась мужу. И вынесли решение лишить ее царского достоинства, чтобы мужья не были пренебрегаемы своими женами. А зачем я это рассказываю, друзья? Это пока я еще вступление. Хотя я не хочу, чтобы вы подумали, наверное, тогда длинно очень. Братья и сестры, но я вот к чему хочу сказать. Это ответственность жены-служителя. Если моя жена меня не слушает, скажите, не будет ли это пример для всех жен в нашей церкви большой? У нас большая, у нас по 300 членов церкви. Друзья, и я думаю, что если жена служителя не покоряется, или, скажем, ведет себя безобразно, бесчинствует в церкви, вскакивает, она чувствует, что ее муж здесь пресвитер, поэтому можно себя вести более уверенно, чем любая другая женщина в церкви. Друзья, этим она подаст плохой пример другим женам. Поэтому, сестры и братья, вот сначала братья, братья на нас смотрят, народ. Хотя мы иногда говорим, вы на нас не смотрите, вы смотрите на Христа, на нас, служителей, не надо смотреть. Братья, на нас смотрит народ. И народ нам подражает. И нормально, если мы это понимаем и живем так, чтобы нам подражали хорошему. Павел не стыдился написать, подражайте, братья, мне. Но я скажу, сестры, жены служителей, на вас тоже смотрит народ. Как вы себя ведете? Как вы относитесь к мужу? И все, все замечают. Это вам кажется, что за вами не замечают. Все за вами замечают. И я вам скажу, много случаев знаю, когда жены своим мужьям говорили, вон жена пресвитера так себя ведет, почему ты мне не разрешаешь? Ей можно, а мне что, нельзя? И они это настолько убедительно добиваются, что а ему и сказать больше нечего. Поэтому, друзья, хочу вот, чтобы, ну вот этот пример этой жены Остинь, друзья, и результат, как там эти дела решались, для нас был бы серьезным предостережением, чтобы мы жили так, чтобы никакого преткновения мы никому не могли подать. Но чтобы, когда посмотрят на нас, вот и на нас, мужей, на служителей и на жен наших, посмотрит народ и будут знать, как должно поступать в Доме Божьем и в практической бытовой жизни. Ну что я хочу в данном случае? Я хочу на некоторые факторы отметить препятствия в служении, какое бывает в семье. Ну, во-первых, друзья, одно из сильнейших препятствий служения – это неправильная структура семьи, в смысле главенства и подчиненность. Кто-то ожидал, что я что-то сверх, ну, скажу, возможно. А, друзья, самое простое, о чем мы слышим на каждом бракосочетании, о том, что муж глава, а жена помощник. Друзья, эти вещи мы знаем с детства. Мы знаем, как правильно. Но знаете, друзья, я хотел сказать, а как у нас? А как у нас? Так, как мы наставление на бракосочетание даем, или иначе? И я скажу, друзья, что часто бывает, когда Богом установлена структура нарушается. Почему я говорю часто? Потому что в семьях бываю. И служителей знаю. У нас в Краснодарском крае служителей, наверное, человек 80. Я бываю в каждой семье служителя практически. И я знаю, что и в семьях служителей этот вопрос бывает поставлен неправильно. Хотя жене нравится, может быть, если муж ее слушает, если она чувствует, что ее мнение, оно всегда бывает выше, она чувствует, что у мужа мнение часто меняется под влиянием ее наставлений и так дальше, и ей это нравится, и обычно жена считает, что это хорошо и нормально. Но я скажу, друзья, для братьев и для сестер. Структура, которую Бог установил, что всякому мужу, кто глава? Христос. Всякой жене глава муж, а Христу глава Бог. Вот Бог установил вот такую последовательность, что всякому мужу глава Христос. А если мужу глава жена, то это беда. Это беда и для жены, и для мужа. А если муж служитель церкви, это беда для церкви. Друзья, если страдает только семья и никто больше, это куда еще не шло. Но если страдает церковь, потому что у меня в семье неправильно, это беда большая. Я вам могу привести, друзья, некоторые библейские примеры. Вы помните такую ситуацию? Кстати, это из этой же книги, из которой я про Остинь рассказал. Друзья, там была такая женщина, звали ее Зереш. Вы помните такое имя, да? Чья была жена Зереш? Она была жена Амана. Братья и сестры, я не вижу, чтобы она была руководителем этой семьи. Кстати, скажу, Аман был человек умнейший. Умнейший. Почему я такой вывод делаю, друзья? Он был второй после царя в стране. Царь Артаксеркс, это был человек большого ума и большого таланта. И в людях разбирался. Друзья, и вы знаете, то, что Аман был второй по царе, это говорит о незаурядных способностях Амана. И вы знаете, друзья, я к чему хочу сказать, что вот ситуация сложилась. Аман приходит домой, жена, видя тревогу Амана, спрашивает, что случилось, и Аман рассказывает. Говорит, мне в государстве все кланяются. Меня все почитают и уважают. Только один человек, иудеянин Мардохей, мне не поклоняется. Вы все помните эту историю. Зереш, услышав такое заключение своего мужа, она решила ему помочь. И дает совет. Поставь дерево вышиной в 50 локтей и повесь Мардохея на дереве. Братья и сестры, Аман послушался. Вот здесь была его ошибка. Потому что в делах уровня государственных он послушался жену и не все посчитал. Он поставил дерево вышиной в 50 локтей, спланировал Мардохея на дереве повесить. Прошло время, и повесили Амана на этом дереве. Кстати, я скажу, друзья, там есть еще один фрагмент, когда вернулся Аман домой однажды, очень печальный, больше прежнего. Жена у него спрашивает о причинах его переживания, а он ей говорит, ты знаешь, вот такой результат. Что я сегодня коня водил по городу, а на коне сидел Мардохей. И я должен был восклицать, вот так царь почитает тех людей, кто угоден ему. И жена выносит мнение, и друзья тоже были, они сказали, что не одолеешь Мардохея. Не одолеешь Мардохея. А виселица стоит. Друзья, виселица была использована, вы знаете как. Друзья, похожие истории в Библии – это не единственная история. Есть женщина, в отношении которой устойчиво мы видим, что она руководила. Если Зереш, я не делаю вывод по частной ситуации, что она была руководителем этой семьи, друзья, но я здесь отмечаю, что хотя на какое-то время инициатива попала в руки этой коварной женщины, но беда пришла в ее дом очень большая. Потому что повесили не только Амана, а вы помните еще кого повесили? Написано «и сыновей его». Повесили Амана и сыновей его. Поэтому, друзья, страдания и скорбь, они не только Амана коснулись, они коснулись этой женщины. Потому что, допустим, она не любила мужа. Есть жены, думают, если бы мой муж умер, я бы сказал: «Господи, слава тебе вот за то, что ты забрал его от меня». Друзья, а когда дети умирают, то это очень больно тоже. Другой случай, который уже он не так похожий на этот, хотя общее есть, это Иезавель. Определенно мы в Библии найдем основание, что был Ахав, была Иезавель, и инициатива в семье была в руках Иезавели. Инициатива в разных вопросах была в руках Иезавели. И вы помните, когда Ахав хотел воспользоваться виноградником Навуфея, и у него не получилось. Друзья, и если бы не жена, похоже, он бы этим виноградником не воспользовался бы. Не воспользовался. Он просто опечалился, но мысли уничтожить Навуфея у него не было. А жена сказала: «Какой же ты царь, что не можешь справиться с этим человеком? Я тебе помогу». И инициатива переходит в руки Иезавели. Братья и сестры, да, погиб Навуфей, забрали виноградник, но Бог через пророка Ахаву сказал: «За то, что ты так поступил». Он не сказал: «За то, что жена твоя так поступила». «За то, что ты так поступил». Бог не сказал, что виновна твоя жена. Ты виноват. А в чем же виноват Ахав? Он не убивал Навуфея. Он не убивал Навуфея. В чем его вина? Братья и сестры, в чем вина Ахава? В том, что он инициативу передал в руки своей жены. И мы видим, что погибла жена, погибнет Ахав, и потомков Ахава Бог наказал за Навуфея, даже потомков Ахава. Братья и сестры, я мог бы приводить сейчас многие ситуации реальные, жизненные, когда я видел страшные беды в семье, когда жена начинала руководить. Пусть меня сестры простят, что такие категоричные мои выводы, друзья. Но иногда жена считает, что муж у нее глупый. Просто глупый. И если я руководить не буду, тогда в семью придет беда. И как-то она начинает. Знаете, друзья, вот есть за Авраама такие мысли, что Авраам у ворот шатра сидел, да, под дубом. Или написано: муж ее известен у ворот. Друзья, чтобы муж был впереди, и у ворот сидел, но я имею в виду, чтобы он был известен, чтобы он труд совершал, чтобы он был полезен. От жены это часто больше зависит. Она должна мужу помочь быть впереди. Есть мужья не такие, он бы за спиной жены и спокойный, и радостный жил. Ой, хорошая у меня жена. Я, говорит, с ней горе не знаю. Я за моей женой, как за каменной стеной. Вот такие есть мужья. Братья и сестры, это беда. Поэтому я сестрам скажу: вы должны помочь, чтобы впереди был ваш муж. Потому что этим самым вы исполните закон Христов. Позиции библейские вы исполните. Наше строительство как семьи в этом случае будет по отвесу. Будет по отвесу. Друзья, а в практике бывает, знаете как? Даже верующие иногда смеются. Муж думает, что глава он. А больше так никто не думает. Все знают, что глава жена, кроме мужа. Все знают. А жена просто аккуратно. Нет, она не стучит кулаком по столу, требуя от мужа покорности. Она умело руководит своим мужем. И даже, знаете, бывает, друзья, какое. Есть служители, которые говорят, когда надо принять какое-то решение, он говорит: я подумаю. А все знают, что он никогда, никогда он не скажет свое слово ни на членском, ни на братском. Он говорит, я подумаю. А все знают, что он просто дома посоветуется с женой, а завтра даст ответ. Один такой муж однажды на членском сказал свое мнение. И вы знаете, на следующий день он сказал, я передумал. Он говорит, я передумал. Ему дома жена такое дала, что он все, собрал членское собрание на следующий день и переиначил. И переиначил. Братья и сестры, но к стыду все об этом знают. И давно бы его снять нужно, просто некого поставить. К сожалению, такая ситуация бывает, друзья, что некоторых пресвитеров давно надо было бы снять, просто некого поставить. И часто, друзья, очень часто причина, о которой я сейчас говорю, потому что беспорядок в семье. Нет, там не мусор в комнате. Беспорядок в смысле неправильное устройство семьи. Поэтому, братья и сестры, я, знаете, как скажу, что иногда вот когда мы решаем вопрос, рукоположить брата или нет, мы спрашиваем, кто у вас в семье глава? Кто у вас в семье глава? И я нахожу, что мы должны быть честными перед Богом. Если я знаю, что глава – жена, то мы должны быть правдивыми. Должны быть правдивыми. Потому что иногда не поздно что-то изменить. Но если люди уже старые, вряд ли у них что получится изменить. Но если это еще достаточно молодые, ну я, например, думаю, что даже моего возраста, если я сегодня пойму, что у меня в семье глава жена, то что-то можно изменить. Знаете как? Через покаяние. Сердечно раскаяться перед Богом и мне, и жене. И сказать, Господь, Ты измени ситуацию, у нас не, сил не хватит для этого. Ты измени ситуацию. И пост назначить, и ситуация может исправиться. Но если ситуация не исправится, друзья, наступит момент, когда нас снимать будет Бог. Нас просто снимать будет Бог. У Него способы есть, как снимать служителей. Это у нас иногда не получается. Надо снять, а силёнок не хватает. Друзья, а Бог снимать умеет. И поэтому, если мы хотим, чтобы служение совершать правильно, то я скажу, друзья, одно из серьезных препятствий в служении, если муж не является управителем своего дома, главой в своем доме. Это серьезнейшее препятствие в служении. Написано, пресвитер должен быть, или епископ должен быть, хорошо управляющий домом своим. Хорошо управляющий домом своим. Если он не хорошо управляющий своим домом, но он оказался служителем церкви, друзья, это несоответствие библейское. И тогда Бог будет поправлять. Вы знаете, друзья, вот по книге пророка Амоса, это тот текст видения, открыл Амосу Господь. Стоит Господь на стене и держит отвес. Что видишь, Амос? Вижу свинцовый отвес. А вы помните, что Господь дальше сказал? Положу отвес среди народа моего. А что это значит, друзья? Если у меня в семье не по отвесу, ну, скажем, жена мной руководит или дети мной руководят, ну, не по отвесу я устраиваю свою семью. Бог говорит, я положу отвес среди моего народа. Вот в моей семье Бог отвес прикинул, и не по отвесу. То Бог эту ситуацию исправлять будет. И иногда бывает больно. Иногда бывает больно. Братья и сестры, второе препятствие в служении, на которое хочу обратить наше внимание, это ревность. Ну что за ревность? Самая обычная ревность. Не по Богу ревность, не по служению ревность. А ревность, когда жена ревнует мужа. Или наоборот. Друзья, это препятствие в служении. Кому-то кажется странным, что мы об этом сегодня говорим. Нам кажется, что мы солидные люди и очень верующие. И ревность наших семей не касается. Братья и сестры, ревность это страшное качество. Это оружие в руках сатаны. И я вам скажу, друзья, что ревность, она часто проникает в христианский дом. Семья служителя, друзья, это более уязвимый участок для дьявола. И более желанный участок для дьявола. Знаете почему? Потому что есть такой принцип. Поражу пастыря, и что произойдет? И рассеются овцы. Поэтому на кого сильнее бьет сатана? На рядовых или на служителей? На служителей. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Почему наиболее уязвимый участок – это семья служителя? Потому что служителю, как никому, приходится иметь общение с сестрами. Ну, например, пресвитер церкви. Это совершенно было бы несправедливо, если бы он беседовал только с братьями. Так же, да? Потому что в душепопечительстве нуждаются и сестры. Кстати, друзья, о женщине сказано, что это есть немощнейший сосуд. Немощнейший сосуд, я часто понимаю, друзья, что не в том смысле только немощнейший, что он не может поднять на плечо, скажем, ну, мешок тяжелый, скажем, с грузом большим. Но немощнейший сосуд – это и потому, что духовно слабый человек, женщина, духовно слабый, слабее мужчины. Почему Бог мужчину поставил главой? Не только потому, что Адам сначала был сотворен, не только поэтому, а потому что Ева – это немощный сосуд. И поэтому руководить должен сильный сосуд. Ну, более способный. У кого мышление лучше работает. Пусть сестры не обижаются. Я не хочу сказать, что сестры – это более глупый народ и все. Друзья, но все равно ориентация у мужчины, она обычно выше, чем у женщины. Сориентироваться в ситуации. Правильно вынести решение, рассудить какое-то дело. Друзья, женщина в смысле искушений, она более уязвимая. Ну, посмотрите, когда Адам и Ева разлучились на короткое время, вот дьявол-то искушать Еву начал, не Адама. Хотя можно было бы Адама, а помощница ушла, ушла. Адам, вот тебе Бог не запретил ли есть дерево? Вот, ага, да запретил точно. Друзья, а дьявол к Еве подошел. Почему к Еве подошел? Потому что Ева более уязвима в искушениях. А раз женщина не мощнейший сосуд, она нуждается в попечении. И в попечении служителей. Друзья, и поэтому это благодатная почва для ревности. Пресвитер, сестры исповедуются пресвитеру. И благовестнику тоже, и учителю тоже. Вот диакону приходится посещать семьи. А еще диакон должен заботиться о вдовах. Должен или не должен? Вот надо же как. Особо написано, что о вдовах надо заботиться. Диакону приходится заботиться о вдовах. Скажите, разве это не почва для ревности? Если диакон какой-нибудь вдове, много внимания оказывает. Разве это не почва для ревности? Скажите, а регент обучать должен только братьев или сестер тоже? И сестер тоже. И сестер тоже обучать. И руководителю молодежи приходится. То если еще куда-нибудь на выезд, то еще так получилось, что рядом кто-то с ним сидит. Это ж вообще ужас. И поэтому, друзья, я к чему хочу сказать, что семья служителя – это очень уязвимый участок в смысле ревности. Иногда говорят так, ну ревнует, значит любит. И замечая в себе ревность, значит это же очень хорошо, что это такое есть. Значит мы любим друг друга, раз у нас ревность появляется. Друзья, написано, крепка как смерть любовь и люта как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные. И вы знаете, друзья, и я точно думаю, сравнение очень удачное. Люта как преисподняя ревность. Вы знаете, вот книга числа, но я мнение скажу одно, хотя оно субъективное. В смысле, кто-то может не согласиться с этим мнением, но тем не менее, это ваше право. Я не думаю, что мы на этой почве можем, ну, как-то обостриться. Друзья, я понимаю, что ревность практически всегда это оружие в руках дьявола. Даже если эта ревность кажется оправданная. Вот в книге числа написано, что если женщина окажется неверная мужу, написано, и найдет на мужа дух ревности. Помните, да? И найдет на мужа дух ревности, когда она осквернена. Или найдет на него дух ревности, когда она не осквернена. Значит, посмотрите, друзья, здесь два вида ситуации. Первая ситуация, когда жена изменила мужу. И вторая ситуация, когда жена не изменяла мужу. Написано, найдет на него дух ревности, когда она ему изменила, или найдет на него дух ревности, когда она ему не изменила. Значит, бывает, когда находит дух ревности без причины. Как вы думаете, это один и тот же дух находит или разный дух находит? Братья и сестры, это один и тот же дух. Когда причина есть для этого, или когда нету причины для этого. Друзья, я понимаю, друзья, что это дьявольское наваждение. Даже в книге пророка Иезекииля есть такое видение. Иезекииль увидел видение, он видит храм, а в храме стоит идол ревности, возбуждающий ревнование. Посмотрите, идол ревности, возбуждающий ревнование. Скажите, за идолом кто стоит, по слову Божию? За идолом бес стоит. Братья и сестры, это страшно. Когда в чье-то сердце проникает ревность. Это страшно. Человек в порыве ревности, человек под влиянием ревности, он перестает любить. Он перестает любить. Вы можете спросить сами себя, если у вас такое чувство бывает. Когда вы ревнуете мужа к какой-нибудь сестре, вы задайте себе вопрос. У вас к мужу хорошее чувство в этот момент появляется? Добрые, ласковые, нежные? Или зло в вашем сердце в этот момент? Как вы думаете, зло или добро в этот момент в сердце нашем? Вот у меня ревность к моей жене. Ну, скажем, я заметил, что она с кем-то себя неправильно ведет. Братья и сестры, в сердце будет зло. Всякие страшные слова будут мелькать в моем разуме в ее адрес. У меня будет страшнейшее негодование. И если бы случился какой-то несчастный случай в этот момент, ну, не смертный, то, наверное, я бы испытал чувство удовлетворения. Друзья, но я чувство ревности не испытывал никогда. По милости Божией, никогда не испытывал. Ну, наверное, жена у меня такая хорошая. Вот. А может, просто Бог хранил. Друзья, но я сотни признаний слушал. Сотни признаний. Какие чувства испытывала жена по отношению к мужу, когда она его ревнует. И кроме зла там нету ничего. И даже, знаете, что скажу, друзья? Когда ревность бывает только в зачатке, в зародыше, молиться, поститься, исповедоваться, может быть, со служителем в беседе, это можно победить. Если человек не брежит о своем духовном состоянии, ревность будет прогрессировать. Я одной сестре сказал, сегодня ты ревнуешь мужа к молодым, завтра ты будешь его ревновать к пожилым. Она говорит, не может этого быть. Братья и сестры, через 5 лет я ей напомнил, когда она своего молодого мужа ревновала к пожилой женщине. И доходит иногда до дикости. Одна жена мужу не разрешала совершать молитву с возложением рук над сестрами, потому что он будет дотрагиваться до ее головы. У нее голова кругом идет, она в ужас приходит, вот он дотронется до головы, у нее будут какие-то чувства. А если там совершить нужно помазание или еще что-нибудь, это еще страшнее что-то. Значит, братья и сестры, я что здесь хочу сказать, что ревность прогрессирует очень сильно. И может даже дойти до одержимости. Потому что, друзья, ревность, это дьявол пользуется. И я даже представляю, что на определенном этапе определенные бесы могут включаться. Вот человек может просто попасть под сильнейшую демоническую власть. Вот. Но я сейчас не хочу говорить, ну, страхи наводить, что там все лица бесы и все. Хотя я действительно думаю, что это может произойти. Кто-то сейчас, возможно, сидит и негодует. Что ж ты нам рассказываешь, нам уже по 60 лет, и такие ты нам глупости говоришь. Но знаете, я что скажу? Что и пожилые этого вредного явления не лишены бывают, подвержены. Одна женщина, жена служителя, умирала, и пыталась с мужа взять обязательство, что он после ее смерти не женится. А я знал, друзья, что она всю жизнь ревновала мужа. Всю жизнь. Его невозможно было взять для беседы с какой-нибудь сестрой. А если молиться с возложением рук или с помазанием, это совершенно было невозможно. И поэтому, когда она пыталась взять с него обязательство, что он не женится после смерти, то для меня-то все понятно было. Все понятно. Она, конечно, причины находила, что дети будут обижаться и все прочее, и так дальше, и так дальше. Друзья, но вся беда была в ревности. Вся беда была в ревности. Поэтому, друзья, я почему за ревность говорю? Потому что у меня тема препятствия в служении. Там, где есть ревность, служение становится почти невозможным. Почти невозможным. И поэтому, конечно, я вот для сестер хочу сказать, у кого мужья, служители, тем более рукоположенные, вы должны молиться о себе постоянно. Господь, ты меня не допусти, чтобы у меня появилась ревность. А знаете почему? Потому что если слабость это есть, то обязательно обстоятельства будут такие, когда дьявол скажет, ты посмотри, что это происходит. Друзья, а знаете, как написано? Вот сестрам скажу. Написано, рабу же Господа не должно ссориться. А дальше как? Но быть приветливым ко всем. Скажите, и к сестрам тоже или нет? Или только к братьям? Но быть приветливым ко всем. Друзья, меня Библия призывает быть приветливым ко всем. И к сестрам, и к братьям. Но видя мою приветливость, как реагирует жена? Одному мужу жена говорит, ты должен хмуро смотреть на сестер. Вот так она показывает. А мне аж смешно. Я разборкой занимался в этой семье именно по поводу ревности. Она говорит, вот так ты должен на них смотреть. Ишь ты, говорит, когда ты с ними стоишь, ты улыбаешься всегда. А он сам по себе такой человек, ну, жизнерадостный, приветливый очень. Он мне говорит, я не знаю, как себя уже себя вести. Я, говорит, когда ко мне сестра подходит, я уже интуитивно вычисляю, где там моя жена смотрит, она на меня или не смотрит. Братья и сестры, служение станет невозможным. И даже бывает, что просто приходится служение оставить. Но я скажу, друзья, оставить служение, но ревность-то не пройдет. Знаете почему? Потому что грех... Он не перестает быть грехом от смены обстоятельств. Он не исчезает от перемены обстоятельств. Грех побеждается раскаянием и часто исповеданием. Иногда и пост надо назначать. И привлечь еще кого-то для поста. Ну, скажем, служители, они думают, что полезно всем рассказывать, что ревность проникла в дом. Но кого-нибудь из служителей привлечь, побыть вместе в посте, этот грех, чтобы был побежден. Конечно, друзья, я для братьев, я тоже говорю, что с сестрами мы должны быть осторожными. Написано, поступайте осторожно. Потому что, друзья, вопросы целомудрия, вопросы, ну я позже коснусь этого вопроса, но я здесь попутно скажу, друзья, потому что грехам против заповеди целомудрия подвержены люди любых возрастов, и любого положения. И старцы, бывает, исповедуются в нецеломудренных вещах, и старицы, и молодежь тоже. Поэтому, конечно, мы, служители, должны себя вести так, чтобы не подать кому-нибудь повода. Знаете, ну вот поприветствоваться, чуть-чуть руку задержать, или, скажем, где-нибудь до плеча дотронуться, похлопать дружески, ну ты не переживай, все будет хорошо. Ну или еще что-нибудь. То есть мы должны вести себя осторожно, чтобы никому не подать повод, даже людям, с кем мы общаемся, и не подать повод своей жене. Ну это вот так вот я имел в виду, друзья, сказать по ревности. Кстати, друзья, одну маленькую историю расскажу, а потом уже перейду. Друзья, был у меня такой один случай, когда мне пришлось сочетать старых людей. Им было за 70, обоим было по 73 или по 74 года. И вы знаете, друзья, ну, случилась неосторожность с его стороны. И у нее, и у него уже умерли мужья. Кстати, я их пытался отговорить, потому что она прожила без брака, ну, где-то лет 17. И я ей говорил, вы знаете, я говорю, вам очень трудно будет покоряться. Вы 17 лет одна жила, вам очень трудно. Я даже вам советую, вам жить осталось уже немного. Вот, и я ее пытался. Она говорит, братик, Коля, да я послушна, я с кем хочешь буду смиряться и покоряться, и все. Ну ладно, и мне еще, ну такая вот беда пришла их сочитывать. И вы знаете, друзья, он по неосторожности рассказал одну историю из своей жизни про одну сестру. Хотя там все было, ничего там такого не было, совершенно было все нормально. То есть одна сестра, старушка, с его дочкой, однажды у него порядок в доме навели, как у вдовца. Вот и все. И он похвалился. Друзья, этот рассказ произвел ревность в сердце жены. Я скажу, сколько приходилось колотиться мне. Сколько колотиться. То есть доходить начало до конфликтов в церкви. Узнала об этом церковь. И что только, уже было так, ты тут не садись, ты вот там садись, чтобы ты не видел ее вот со стороны даже, чтобы ты ее не видел. Ну, и так получилось. Пришлось за угол его сажать, чтобы он не видел ее. Вот. Вы знаете, ну, так случилось, однажды ему проповедь поручили. Он проповедовал, и получается, что это. А жена ж смотрит, как они друг на друга. Вот, и вы знаете, случился после этого скандал в церкви. А я жил далеко, я жил больше 1000 километров. Ну, по мере своего служения приходилось там нести попечение. И вы знаете, увещевал, отлучением угрожал, и постился, и молился. А потом уже пришло до того, что они ополчились вдвоем против меня. Они мне однажды говорят, в нашей беде ты виноват. Как же я, говорю, виноват? Они мне говорят, когда ты нас сочитывал, ты вот так вот рукой махнул в конце. Дескать, и они мне говорят, дескать, толку не будет. Вот ты рукой махнул. А помнишь, ты через 2 месяца после брака приехал и спрашиваешь у нас, ну как, вы там еще не поссорились? Значит, ты знал, что мы должны поссориться, поэтому ты так спросил. Вы знаете, друзья, оно действительно улыбку вызывает, но я скажу, что конец без улыбки. Их отлучили от церкви обоих, и они ушли в какую-то страшную еретическую секту. Кстати, скажу, друзья, они обои были верующие с детства. Друзья, им сейчас уже почти по 90. Не почти, а им уже по 90. Они живут до сих пор. И они в какой-то еретической секте состоят. Я даже и толком и не понимаю, что это за страшная секта. Верующие баптисты с детства были. Они Одинцова знают лично и сотрудников. Вот оно до чего дошло. Вы представляете? Поэтому, друзья, я вам скажу, что это не до шуток. А как служение нести? Поэтому мы должны очень серьезными быть, друзья, чтобы не давать дьяволу препятствовать нашему служению. И здесь усилия должны быть обоюдные и мужа, и жены. Братья и сестры, третье препятствие в служении – это конфликт. Это семейный конфликт, то есть ссора. Братья и сестры, написано опять то же слово, «Рабу же Господа не должно ссориться». Обычно это относят к ситуации в церкви, что я не должен ссориться в церкви. Братья и сестры, я не должен ссориться в семье, в первую очередь. Ну и в церкви, конечно же. Если у меня в семье конфликт, братья и сестры, устранить меня от служения легче всего сатане поссорить меня с женой. А знаете еще в чем трудность? Вот предположим, я просто проповедник, поссорился с женой, прихожу в церковь, пресвитер мне говорит, брат Николай, слово скажешь? А я как скажу? Я скажу, не скажу. Нет, у меня нет ничего сказать. Ну, хорошо. Ну и сиди. Я и сижу. Поссорился с женой, я и сижу. Слава Богу, сегодня нету вечери. Братья и сестры, а как быть мне? Ну, вот буквально. Как быть мне? Если я пресвитер церкви. И я поссорился с женой. И я прихожу на собрание, поссоренный с женой. Что мне делать? Как мне поступить? Я должен руководить церковью. А в Библии написано, если принесешь дар к жертвеннику и вспомнишь, что на тебя брат твой имеет. Да я и не забывал, что жена против меня. Я и не забывал. Я просто пришел в церковь. Мне надо руководить сегодня. То оставь дар твой и пойди сначала помирись с братом своим. А потом приходи и дар свой принеси. Братья и сестры, мы служители. Вот сестрам скажу, сестры, жены служителей, ваши мужья служители. Надо беречь мир в семье, потому что без мира в семье служение должно остановиться. Бог так сказал. Христос сказал, служение должно остановиться, если в семье нету мира. А служить надо. А служить надо. Кстати, друзья, я скажу, дьявол, зная, что конфликтом устранить служителя ему легко, если у служителя зачерствела совесть. И вы знаете, друзья, и я замечаю, что дьявол почти всегда перед служением хочет вывести из равновесия. И поэтому, друзья, Библия говорит, что в этом случае нужно делать: бодрствуйте и молитесь. Постарайся видеть не жену, а дьявола. Как один служитель уезжал на служение, далеко надо было ехать, на важное служение. И вот так вот с ссорой расстался, пошел. Сначала шел бодро, хотя на сердце было плохо. А потом медленнее, удалился от дома уже на пару километров, а потом остановился. Говорит, стою возле магазина и уже не иду. Посмотрел на часы, поезд скоро придет, который везти меня должен. Стоял, развернулся и пошел домой. Но я не хочу рассказать конец этой истории, друзья, но скажу, что так бывает. Поэтому я для жен немножко хочу сказать. Друзья, я понимаю, что мир в семье от жены зависит больше, чем от мужа. Ну почему так, друзья? Вот, например, написано, мудрая жена устроит свой дом. То есть устроит в смысле, не в том смысле, что там 2-3 коровы будет и все такое, и паласы мягкие. Друзья, устроит свой дом в смысле, климат в семье будет хороший у мудрой жены. Она перемолчит, она не будет укорять, упрекать. Друзья, я даже, знаете, в отношении мира дал бы некоторые советы, но их будет немного. Друзья, их 4 совета я хочу дать. Первый совет – это не замечать ошибок супругов. Стараться не замечать. Хотя я думаю, что кто-то не согласится с этим положением. Но я вам приведу, друзья, один пример. Вы помните, Саул слышал слова в свой адрес. Саулу царствовать над нами. Люди с недоумением говорили, дескать, кто он такой? Вчера ослиц искал пропавших своего, а сегодня он царь. Братья и сестры, написано, но Саул как бы не замечал этого. Скажите, а он замечал? Он замечал. Он как бы не замечал. Он делал вид, что он не замечает. Друзья, я не веду речь о крупных грехах. Если моя жена грешит, а я не замечаю. Друзья, и часто надо не замечать ошибки. Или какую-нибудь колкость в свой адрес, не надо спешить реагировать. Сделай вид, что ты не заметил. Это будет лучше. Друзья, Бог благословлял Саула. Он имел смирение. Смирение не замечать колкости в свой адрес. Друзья, второе, что я хотел бы сказать, это не спешить укорять. Вы помните, одна жена укорила своего мужа, и Бог ее наказал. Наказал бездетностью. У нее не было детей. Как звали эту жену? Мелхола. Друзья, Мелхола говорит, как же ты, царь, вот опростоволосился сегодня перед служанками, вот скакал и прыгал. Я не помню дословно. И вот она его укоряет. укоряет своего мужа. Братья и сестры, мне очень нравится, как отреагировал Давид. Он сказал, что Бог меня царем поставил, предпочел твоему отцу, и перед этим Богом я и скакать, и плясать буду. Друзья, и Бог наказал Мелхолу. Кстати, скажу, сестры, не спешите укорять ваших мужей. У нас очень много недостатков. Очень много. Я, друзья, когда рассуждаю себя, я себя часто укоряю и очень жалею о многих своих плохих, отрицательных сторонах жизни. Друзья, но если еще и жена укоряет, упрекает, а знаете, а иногда и несправедливые упреки бывают или укоры. А бывает на сердце скверно, и жена еще добавит. Я скажу, друзья, вот пожелание такое, это не только для жен и для мужей тоже. Не надо спешить укорять наших супругов. Паутина ли там, или, скажем, в люстре комары прошлогодние. С укором не надо спешить. Может быть, ей надо просто помочь. Много детей она не успевает. Возьми, помоги. Это лучше будет, чем если будем укорять друг друга. Друзья, еще одну мысль хочу сказать. Попутно, хотя я ее не фиксировал у себя. Это не отдельная мысль, что нужно уметь молчать. Нужно уметь молчать. Было время, когда мы учились говорить. Когда нам было 1 год от роду, мы учились говорить. Друзья, а иногда надо учиться молчать. Мне очень нравится в книге Иова, очень сильно нравится одна фраза, знаете какая? Слова Иова кончились. Но я когда прочитал, вот на сердце хорошо, слова Иова кончились. Друзья, когда слова Иова кончились, Бог заговорил. Бог молчал до тех пор, пока Иов говорил, оправдывая себя, высказывая огорчение в адрес Бога. И когда Иов замолчал, тогда заговорил Бог. Часто Бог в нашей жизни молчит, потому что мы много говорим. Друзья, следующий совет в отношении конфликтов в семье – это воздавать добром. За добродетельную жену в книге притчей написано, она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Скажите, она ему добром за зло воздает? Разве? За зло. Написано, она ему воздает добром, а не злом. То есть, если муж ей зло сделает, она ему добром воздаст. Она ему воздаст добром. Ну, а как практически? Вот подумать, тебя муж обидел, подумай, сделай ему какое-нибудь добро. Так написано. Эта жена венец для мужа, который добром воздает. И не только сегодня, во все дни жизни своей. Друзья, мне кажется, вот я представляю, если бы я жене сделал зло какое-нибудь, а она мне добро. Ну, скажем, обняла, поцеловала, или что-нибудь какое-нибудь, вот, ну, визит вежливости. И вы знаете, друзья, ну, мужья это ценят высоко очень. И жены тоже. Это не только к женам, к мужьям тоже, чтобы уметь воздавать добром за зло. Ну, а последняя мысль, друзья, это мысль вот какая. Просить прощения. Уметь просить прощения. Знаете, как иногда бывает? Бывает так, поссорились и молчат. Ну, а конфликт есть конфликт, надо мириться. И вот они ходят друг возле друга и молчат. А потом как-то ищут какое-нибудь добро сделать, чтобы помириться. А попросить прощения трудно. Братья и сестры, если виновен, проси прощения. И не надо заглаживать букетом цветов или еще каким-нибудь подарком. Ты прощения попроси и букет подари. Но сначала попроси прощения. Хотя иногда бывает трудно. Друзья, а как вы думаете, если поссорились муж и жена, и оба убеждены, что они правы? Кстати, чаще так бывает. Поссорились. Она убеждена, что виноват муж. А муж убежден, что виновата жена. Скажите, кто должен попросить прощения в этом случае? если они оба убеждены, что виноват другой. Попросить прощения, друзья, многие говорят так: я чужой грех на себя брать не буду. Чужой грех на себя брать не буду. Братья и сестры, а знаете, я вам один пример приведу. Это была такая женщина, ее звали Авигея. Идет она навстречу Давиду, и вот они встретились. Она слезает с осла, падает на колени и говорит: прости рабу твою. Это я виновата. Это я виновата в том, что конфликт, потому что твои приходили отроки, а я их не увидела. Прости, на мне грех. И вот она кается, друзья, и она так старательно слова хорошие говорит и кается. Она же не виновата совсем. Она совсем не виновата. Но она просит прощения. Братья и сестры, когда Давид послушал ее слова, он сказал: благословенна ты, и благословен разум твой, что ты удержала руку мою от крови. Братья и сестры, я вас призываю, если у вас в семье конфликт, то спешите попросить прощения. Муж ли ты или жена? Не ожидай, что она виновата, чужой грех не буду брать. Братья и сестры, Авигея чужой грех на себя взяла. И Бог ее не осудил. Не осудил. Скажи твоей жене: прости меня, что я не уберег мир в семье. Знаете, есть песня такая хорошая. Спеши сказать сердечное прости, пока в нем жизнь не скрыла тьма немая, и свет горит на жизненном пути, и ярких чувств полна душа живая. Друзья, я знаю ситуации, когда супруги не успели попросить прощения. Когда отошла вечная жена, они были в конфликте затяжном. А я об этом не знал, я приехал туда. Они пожилые люди были, я их мирил несколько раз. И потом я спрашиваю: как вы сейчас с женой живете? А он говорит: нету у меня жены. Я не понял. Я говорю: как? Он говорит: она умерла. Я у него спрашиваю: ну ты у нее прощения хоть попросил? А он говорит: не успел. И вы знаете, друзья, я размышлял об этом, думая, как же теперь? Ну вот будет этот человек лежать, больной, с сознанием того, что сейчас еще вдохну несколько раз, и жизнь моя закончится. И он перейдет в другой мир. А как потом, друзья? Ну, я не знаю, Бог милостивый, может быть, как-то. Но как бы я ни хотел оказаться в таком положении. А наша жизнь, друзья, знаете как? Что сегодня мы дышим, а завтра нас нет. Один человек, у него нарушились взаимоотношения в семье и с Богом нарушились. Буквально недавно я этот случай знаю, слышал. И ему говорили: тебе надо помириться, тебе надо покаяться, обязательно. А он говорит: мне для покаяния хватит 5 минут. Вы не переживайте, я покаюсь. Работал на зеркальной фабрике, стоит, и грузовик со стеклом назад. Он говорит: давай, давай, показывает в зеркало. Давай, а здесь стенка. И грузовик сдает, сдает назад. Потом он говорит: стоп. Шофер с 30-летним стажем вместо тормоза нажал на газ. Одна секунда, и в лепешку. Все. И 5 минут Бог не дал. Поэтому, друзья, я что хочу сказать? Сильнейшее препятствие для служения – конфликт. Из конфликта надо выходить. Не надо часами ходить вокруг жены или мужа. Проси прощения, даже если не виноват. Проси прощения. Бог обнаружит поступок другого, неверность. Он потом попросит, но сегодня ты попроси. Кстати, друзья, я одну мысль хочу сказать. Когда у нас просят прощения, надо прощать. И знаете, прощать сразу. Прощать даже раньше надо. Когда на молитве стоите, прощайте, написано. Надо прощать. И знаете, друзья, я что здесь хотел сказать? Прощать безоговорочно. Иногда говорят, а ты скажи, за что ты прощения просишь? Она просит, ну прости меня, если я тебя обидела. Ну знаете, как это? Прости, если ты на меня что-нибудь имеешь. Нет, ты скажи точно, за что ты просишь прощения. Ну, вот за вот это я прошу прощения. Ты только за это или еще за что-нибудь просишь? Да я не знаю больше за что. А за вот это? Ну и за это прошу. А еще за что ты просишь? Братья и сестры, мы знаем, как каяться надо. Но иногда прости меня, если ты на меня обиделась. Прощаю охотно. Прощаю охотно. Друзья, миром в семье надо дорожить. Это очень много значит. Много разных сердец, но в одном, лишь в одном твой приют и твой дом. Слушай, ну и роди это сердце любимое твое. Не изменит оно, не сожжет, все ценит в тебе, все поймет. А постигнет ли в жизни беда, не оставит тебя никогда. Не изменит оно, не сожжет, все ценит в тебе, все поймет. А постигнет ли в жизни беда, не оставит тебя никогда. Братья и сестры, я продолжу ту тему, о которой мы рассуждали. Еще раз прочитаю текст Писания, только уже более короткий, 35 стих 7 главы 1 Коринфянам. «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Друзья, мы с вами говорили о том, как правильно, насколько правильно устроена должна быть семья служителя. Вот мы говорили о главенстве, о покорности, говорили о ревности, говорили о конфликтах, о ссорах, как дорожить миром, чтобы не было препятствия в служении. Братья и сестры, сейчас у нас еще несколько таких вот мыслей по поводу препятствия в служении. Это сначала мы поговорим о планировании семьи и о целомудрии. Вот. То есть, в какой форме и как эти вопросы могут быть препятствием в служении. Друзья, я учитываю то, что эти вопросы, они, как правило, на семейных беседах озвучиваются. И известно, что в братстве, в совет церквей устойчивое мнение, и нет споров по поводу этого мнения, что управление планированием семьи считается грехом. Поэтому я на этом вопросе внимания заострять не буду. Но хочу коснуться реальной, практической стороны этого вопроса. Потому что мы знать, бывает, знаем, а как это на самом деле в нашей жизни. В общем-то, когда вот, ну, и совершается рукоположение служителей, мы обычно задаем этот вопрос, какое ваше понимание этого вопроса? Иногда бывает, люди не очень понимают, зачем на этот вопрос обращается внимание. Кажется, нужно обращать внимание, ну, скажем, на вопросы верности Богу, скажем, на правильное понимание пути. Ну, скажем, ну, естественно, обратить внимание о том, как прошлая там жизнь была, не было ли падений, и в смысле порочности, непорочности и так дальше. Друзья, дело в том, что от того, как понимает служитель, зависит, как будет понимать церковь. Как вы думаете, друзья, вот если я буду проводить семейную беседу, и у меня где-то в глубине души есть такое мышление, что планирование семьи, в общем-то, это мнение субъективное, и, возможно, в братстве не совсем точно этот вопрос понимается. И вот я, к примеру, так мыслю. Как вы думаете, смогу ли я полноценно и убедительно провести семейную беседу, чтобы убедить людей, что планирование семьи – это грех? Не смогу. То есть, друзья, если я сам не убежден в этом вопросе, то вряд ли я смогу наставлять правильно других. Это первая сторона. А вторая сторона, друзья, что я не сам только должен быть убежден в этом вопросе, но я должен быть человеком веры, чтобы в моей жизни с планированием семьи все было нормально. В смысле, чтобы в моей жизни управителем семьи был Бог. Но если в моей жизни не Бог управляет этим вопросом, а мы с женой, ну, скажем, имея какие-то свои понимания, друзья, я не смогу правильно наставлять людей. И еще есть один важный фактор, друзья, что к служителю подходят люди с этими вопросами. И если у меня у самого нету веры, и я сам не убежден в том, что я не должен, ну, скажем, опираясь на свой ум, на логику, планировать семью, друзья, то я не смогу человеку дать правильный совет. Потому что ситуации бывают сложные. Друзья, ну насколько сложные ситуации? Вот подходит ко мне сестра и говорит, мне сделали уже 4 кесаревых, скажите, что мне делать? Друзья, я встречал здесь ситуацию, когда одной женщине сделали 6 кесаревых. 6 кесаревых. Она спрашивает, что мне делать? Вот будет кесарево 7. Ситуации, друзья, бывают сложные. Или, например, одна почка. Вот это все, что я сейчас рассказываю, друзья, это я ни одну ситуацию не выдумал. Это все то, с чем я встречался. Одна сестра говорит, у меня одна почка. И она больная. В смысле, и эта почка больная. В возрасте 12 лет она заболела почками. Ей одну почку удалили. И вторая почка тоже больная. Она вышла замуж, родила ребенка. Почку посадила еще сильнее. И она спрашивает, что мне делать? А ей 22 года. Вы понимаете, друзья? И люди ждут от нас ответа. И вы знаете, и люди часто совет служителя воспринимают как абсолютную истину. И они готовы 100% часто сделать так, как скажет служитель. Поэтому, братья и сестры, я-то понимаю так, что мы, служители, должны иметь твердое убеждение, твердую позицию, что количеством детей в семье управляет Бог. Управляет Бог. И Бог знает об одной почке больной. И Бог знает о 4 кесаревых. Хотя кто-то сейчас сидит и думает, твоя жена кесарево делала или нет? Нет, не делала. А у твоей жены одна почка или две? Та две почки. Ну, конечно, тебе легко рассуждать. За кафедрой можно красивые речи говорить и все. А как оно в реальной жизни? Братья и сестры, в реальной жизни все-таки наш Бог, Он есть Бог всемогущий. И мы должны так его и воспринимать. И мы должны людей наставлять в вере, что наш Бог всемогущий, Он реальный, и Он знает о твоей проблеме. И Он тебе может помочь. Кстати, я скажу, друзья, та сестра, которая перенесла 6 кесаревых, она после 6 кесаревых 4 детей родила уже сама. После молитвы с помазанием и возложением рук она 4 детей уже родила сама. А та сестра с одной почкой, друзья, над ней тоже совершили молитву с помазанием, она уже 3 детей родила после этого. И родила их уверенно, и чувствует себя хорошо, и она полна оптимизма рождать еще столько, сколько Господь позволит. Друзья, ну, конечно, кто-то, может быть, привел бы пример какой-то и другой. Друзья, но все равно я скажу, что мы, служители, мы должны людей наставлять в вере, что Бог реальный, Бог живой, и Он знает о твоей проблеме, и Он тебе может помочь. Друзья, я встречал ситуации и другие. Когда служитель сам допускает, количество детей планируется в семье, и к нему подходят с вопросом, что нам делать. И мы должны правильно наставить. Друзья, я могу неправильно наставить человека, А потом так случится, он сам станет служителем и других будет неправильно наставлять. И получится, друзья, что я могу быть источником неправильной точки зрения и источником заболевания тем или другим вопросом всей церкви. И кроме всего, братья и сестры, я еще на одну мысль хотел обратить внимание. Если в моей жизни допускается планирование семьи, я должен быть готов вот к чему. При наставлениях можно как-то аккуратненько говорить, чтобы люди не догадались о том, как у меня в семье. Друзья, но о чем не знает никто, знаю я, знает моя жена. Еще кто знает? Знает Бог. А еще кто знает? Больше никто не знает. Еще знает сатана. Еще знает сатана. Друзья, дьявол может людям вложить какую-нибудь мысль. Помните, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце мысль? Друзья, дьявол может человеку вложить мысль. Этот человек подойдет ко мне и спросит: «Слушай, Николай, а как у тебя в жизни? Можешь ты мне, положа руку на сердце, сказать, а как у тебя в твоей жизни?» Мы скажем: это беззаконие, это неэтично такие вопросы задать, братья и сестры. О моей жизни знает Бог и знает дьявол. И я вынужден буду или лгать, или говорить правду. И если я скажу правду, что ты знаешь, брат, я это иногда допускаю. Значит, братья и сестры, после этих слов мне не надо никогда сочитывать новобрачных. Я не буду никогда проводить беседы на семейную тему. Я должен сесть в ряды и тихонечко, скромненько там сидеть. Вот и все. Поэтому я скажу, братья и сестры, это та мысль, о чем я говорил, что совершенно нормально, чтобы в нашей жизни было так, чтобы мы готовы были представить себя совести всякого человека. Какой бы вопрос нам ни задали, чтобы мы могли бы ответить на этот вопрос, и чтобы мне не было стыдно. И еще, друзья, в этой сфере один вопрос вот какой. Что когда-то закончится детородный возраст. И вот они все наши дети. И посмотрим мы на прожитую жизнь. И что будет вот здесь вот у меня в совести? Буду ли я абсолютно спокойный за этот вопрос или нет? Или вот здесь вот у меня есть тревога, что в моей жизни был какой-то отрезок времени, когда, не доверяя Богу, какое-то время у нас не было детей по причине наших усилий. И я убежден, друзья, что когда закончится этот возраст, то жалеть будет тот человек и та семья, что где-то они не проявили верность. И переживание в сердце будет. И будут напоминаться тексты Писания, те или другие, ну, вроде того, что спасется через чадородие, если прибудет в вере, любви и в святости с целомудрием. Или еще какие-то тексты Писания. И будет угнетать совесть, и будут съедать различные сомнения. А если в жизни было все нормально, братья и сестры, тогда не стыдно, не стыдно и Богу в глаза посмотреть, не стыдно и беседу семейную провести. Тогда и кому трудно, утверждать в вере будем и помогать. И не буду я бояться, что подойдет какой человек-нибудь и скажет: «Николай, ну а как у вас в вашей жизни с деторождением дело обстояло? Вот у тебя 9 детей, а не думаешь ты, что могло быть 11?» А я скажу: «Ты знаешь, 11 никак не могло быть, никак. Бог назначил нам 9, все, больше Бог не дал». И в сердце при таком разговоре будет спокойно, и в сердце будет мир. Братья и сестры, все то, о чем я говорю сегодня, оно приемлемо и не для служителей. Я считаю, что каждый человек должен жить мирно в семье. В каждой семье, служитель это или нет, муж главой должен быть. В каждой семье мы должны правильно относиться к вопросам деторождения. И чтобы в сердце осуждений совести не было, и чтобы нам в святости и чистоте ходить перед Богом. Друзья, я понимаю, что здесь кто-то присутствует, у кого жизнь детородная уже закончилась. И не все в прошлом было хорошо. И, возможно, этот человек чуть-чуть переживает. Я, конечно, друзья, понимаю, что нужно сердечно раскаяться перед Богом. Сердечно раскаяться за все, что в нашей жизни было неправильно. Но Бог любящий, Он помилует и простит, я так понимаю. Конечно, бывают ситуации, когда уже что-то исправить невозможно. В жизни кого-то уже не исправишь, уже не исправишь. Но все равно, друзья, покаяться сердечно, вот, может исповедаться, вот, и Господь помилует и простит. Это то, что мы все-таки можем сделать. Друзья, вторая сторона, о чем я хотел сейчас сказать, это вопросы целомудрия. То есть, я тоже не имею намерения сейчас детализировать, что включает в себя целомудрие. Но я немножечко сказать хочу вот что. Одна сторона – это то, что я отмечал в начале, что служитель церкви должен быть целомудрен. Написано, епископ должен быть целомудрен. И в данном случае, друзья, целомудрие, оно включает два аспекта. Это целомудрие в отношении, скажем, противоположного пола в целом в церкви. То есть, как мы себя ведем в отношении, ну, если я регент, как я веду себя в отношении сестер, которые в хоре поют. Если я пресвитер или благовестник, то по служению где-то мы можем, ну, очень близко быть, ну, позиции ближние очень в служении. Как я отношусь? Друзья, вопрос целомудрия – это даже внутренность моего сердца. Я некоторым верующим задавал вопрос: любите вы друг друга? Вы знаете, обычно супруги теряются. Мы не привыкли слышать такие вопросы. Они легче бы ответили, что они привыкли друг к другу. Легче бы ответили, что они уважают друг друга. Что они дорожат друг другом. А любят друг друга, они бывает не знают. Один брат говорит: я люблю свою жену Божьей любовью. Плотской я уже не люблю, а Божьей любовью люблю. Ну, этим самым как-то где-то оправдать какое-то свое холодное отношение. Друзья, но я вам очень важный фактор скажу, что бывает нецеломудрие прокрадывается в нашу жизнь в виде чувств не к нашим супругам. Ну, скажем, понравилась сестра или понравился брат, не муж и не жена. Ну, почему я об этом говорю, друзья? Потому что такое бывает, к сожалению, такое бывает. И Святое Писание, друзья, одна из заповедей десяти, гласит так: «Не прелюбодействуй». То есть Христос в Нагорной проповеди сказал, что прелюбодеяние может быть в нашем сердце через взгляд. Друзья, прелюбодеяние может быть в мыслях или может выражаться в наших чувствах. И поэтому служитель должен быть целомудрен, он должен любить свою жену. Написано: «Мужья, любите своих жен». Также и в отношении сестер. Друзья, я не понимаю так, что муж может полюбить кого-то, а жена не может полюбить. Друзья, дьявол, издеваясь над человеком, может посылать чувства. Но я как-то в беседе с молодежью, я говорил о том, что чувства не всегда приходят от Бога. Ну, например, написано: «Любовь от Бога». Друзья, но чувства могут приходить от дьявола. Ну, например, помните, Амнон полюбил свою Фамарь, и эта любовь привела его к падению. Поэтому, друзья, чувства не к нашим мужьям или женам – это совершенно катастрофа. Это катастрофа. Это препятствие в служении. Если я люблю не свою жену, но мне нравится кто-то другой, я понимаю, что состояние мое греховное, у меня какие-то влечения появляются – это препятствие в служении. Друзья, еще что может быть препятствием в служении – это ропот недовольству. И здесь же стремление к излишеству. Каким образом это может быть препятствием в служении? Друзья, если у нас главное направление нашей жизни – это к материальному, если стремление служителя – жить лучше других. Хотя теория такая сегодня есть, ну, примерно такая теория, что служители должны жить лучше, у них все должно быть лучше, у них дом должен быть лучше, одеваться должны быть лучше и все прочее. И поэтому, друзья, я скажу, что если служитель заметно живет лучше других членов церкви, это тоже препятствие в служении. Потому что ему трудно будет понимать нужды людей бедных. Ему трудно будет понимать. И поэтому это будет создавать препятствие в служении. Друзья, это сестрам хочу сказать. Если жена постоянно ропчет, ну, например, муж в служении очень много занят, жена постоянно ропчет, почему у нас то хуже, почему это, там забор покосился, там надо покрасить, там надо крышу починить, там надо еще что-нибудь, та стиральная машинка не такая хорошая, как у соседей, и все прочее. Я хочу сестрам сказать, сестры, я понимаю, что если ваш муж служитель, то вы должны часть домашних забот просто брать на себя. Вы должны быть готовы к тому, что муж реже будет дома. Если он работающий служитель, значит, он отработает на производстве, а потом ему надо посещать членов церкви. Ему надо посетить туда, где его вызывают. И если жена тормозит его в служении, нагружая его работой чрезмерно, он не будет справляться со служением, друзья, настанет момент, когда-нибудь на отчетном членском собрании народ скажет, надо поставить другого. Семьи не посещал, весь день не успевал, но зато успевал дома. Зато дома успевал. Друзья, я думаю, что здесь нету разницы, человек в России, на Украине или в Америке живет, но проблема остается одна. Если жена мужа связывает, конечно, он будет испытывать трудности. Или примерно так. Телефонный звонок. А ну-ка, ты чем занимаешься? Тем-то. Быстренько домой. Вот раз, и муж помчался домой. Такие ситуации бывают. Когда жена только домой, домой, дома держит, чтобы муж работал, чтобы улучшал семейный быт и все прочее, и все прочее. Или чтобы зарплата была побольше. Скажу, друзья, в конечном итоге наступает момент, когда это препятствие служения, оно достигнет такого уровня, что мы перестанем быть служителями. Кстати, скажу, друзья, написано, что они не вошли по причине ропота. Если жена ропотница, то это тяжкое бремя для мужа, если жена ропотница. Если у нее недовольство, если все не так, и без конца ты ничего не делаешь, ты и то, и все, тебе всегда кто-то нужен, и так дальше. И ропот жены, он становится тяжким бременем для мужа. И поэтому ему будет очень трудно совершать служение. Конечно, друзья, если на другую сторону обратить внимание, я считаю нормально, если муж заботится о нормальном быте семейном, чтобы дома все было устроено и прочее. Друзья, но устройство своего семейного очага, оно все равно не должно отрицательно сказываться на его служении. Вот так я понимаю этот вопрос. Друзья, сейчас я хочу поговорить об очень важном факторе. Это наши дети. Написано, детей, имеющих верных, неукоряемых в распутстве. Наша семья, наши дети. Братья и сестры, если наши дети не соответствуют Священному Писанию, то это очень плохо. Потому что написано, детей должен иметь верных, неукоряемых в распутстве. Друзья, но не обязательно слово «укорение в распутстве». Друзья, верных – это значит, дети наши должны быть верующие. И не только верующие, они должны быть хорошие верующие. Если на детей служителя идет нарекание, то это бывает проблемным. Кстати, скажу, наши дети – они замечают, что они дети служителей или людей, заметных в церкви. И даже, знаете, как бывает, они могут где-то и чувствовать какую-то власть. Ну, примерно так. Мой сын учительнице говорит. У нас христианская школа. Мой сын учительнице говорит. Я папе все расскажу. Он вас со школы уволит. Это маленький мальчик говорит. Ну, конечно, мне это донесли, я его выпорол как следует. Но сама суть, друзья, что дети служителей бывают проблемными. Они бывают трудно управляемые в детской группе, в воскресной школе. Они бывают плохо управляемыми в школе, если это школа христианская. Потому что они дети-служители. Друзья, выкорчевать из их разума, что они дети-служители, бывает трудно. Но знаете, что я скажу? Горе, если мы за наших детей заступаемся. Горе. Если нам что-то скажут отрицательно за наших детей, и я попытаюсь их реабилитировать, как-то оправдать их плохие поступки. Это очень плохо, друзья. Это очень плохо. Или если я должен ребенка наказать, но я скажу, да, пожалуй, там они сами не правы. Зря они на наших детей нападают. Или если я им это скажу. Братья и сестры, пусть даже несправедливо где-то на наших детей поругают или накажут, это будет лучше, чем если мы за них будем заступаться. Я недавно позвонил домой одному служителю и спрашиваю, как там мои дети себя ведут. Но я просил всех служителей, я говорю, вы присматривайте, вы все присматривайте. Если где-то что-то, я звоню домой, ну так мне рассказывают, вот, я говорю, ну по имени, говорю, я вам даю полную власть, делайте с ними что хотите, надо наказывать, наказывайте, полные права вам даю, без всяких ограничений. Вы знаете, друзья, в общем-то, горе нам, если мы за наших детей будем заступаться. Горе нам, если наши дети ведут себя плохо. А если наши дети уходят в мир и ведут неправильную жизнь, ну, скажем, в сфере целомудрия они развязно себя ведут. Или если наши дети, скажем, ну, бывают же вообще крайности, когда дети-служители, бывает, и в тюрьму попадают, и еще что-нибудь. Друзья, кажется, что можно придумать страшнее? Хотя не так часто бывает, когда отстраняют от служения брата, если у него кто-то из детей неверующий. Но если у него 10 детей и 1-2 неверующие, вот, то обычно отстранение не происходит. Друзья, у меня в памяти один случай есть такой, когда меня спросили, а сколько ты случаев знаешь, когда отстранили от служения, если дети были неверные? Друзья, я один случай знаю, когда сняли рукоположение с хорошего брата. Ну, с хорошего в смысле, как пастырь, он был неплохой. У него было 10 детей, и все были неверующие. Его лишили рукоположения. Хотя, как пастырь, он был неплохой. Поэтому, братья и сестры, я скажу, что надо очень молиться о наших детях, чтобы наши дети были верными. Вспомните тот случай, когда о священнике Илии написано, что сыновья же его были люди негодные. Посмотрите, какое страшное слово. Не написано, что они были не очень хорошие священники. Написано, сыновья Илия были люди негодные. А дальше написано, они не знали Господа. Вот, пожалуйста. Друзья, это был священник. Обычно, братья и сестры, если наши дети ведут неправильную жизнь, обычно в этом бываем виновны мы. Где-то мы поступали неправильно, где-то мы оправдывали, где-то мы ограничивали власть учителей воскресных школ или учителей христианских школ. И потом наши дети выросли, и о них можно сказать, что это люди негодные. Они Бога не знают. Друзья, мне очень нравится, был такой человек, Шалум, сын Галахеша. Вы не знаете такого человека? Написано, за ним чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Братья и сестры, мне очень нравится этот человек. Похоже, у него не было сыновей, у него были только дочери. И строилась Иерусалимская стена. И этот начальник полуокруга Иерусалимского, сын Галахеша, друзья, он вместе с дочерями подчинивал Иерусалимскую стену. Кажется, никто бы его не укорил, если бы он работал один. Никто бы не укорил. потому что у него только дочери. Ну, для дочерей что? Надо ковры там ткать, уборку в доме наводить. Но он и дочери подчинивали Иерусалимскую стену. Как это замечательно! Братья и сестры, если строится дом молитвы, наших детей на стройке не видно. Если церковь выполняет какую-то работу, наших детей там нету. Группа поехала на благовестие, моих детей там нету. Если мои дети, они только дома что-то умеют делать, или если деньги научились зарабатывать, то только домой нести. Братья и сестры, это очень плохо. Очень плохо. Мы должны наших детей не только стремиться, чтобы они верующими были, но чтобы они были верными и чтобы они были жертвенными. Жертвенными. Друзья, у меня есть один товарищ, он моих лет, и дети у него тоже примерно мои, ну, ровесники моим детям, даже чуть-чуть помоложе. И вы знаете, у него один сын в районе Анадыря трудится. Анадырь, знаете, это где, да? Это Чукотка, это крайний северо-восток, столица Чукотки. Один трудится в районе Анадыря, другой трудится на севере Якутии, третий ребенок трудится в Коми СССР. Всех по северу раскидал. Я спрашиваю, слушай, ну этому сколько лет? Он говорит, 17 лет. Я говорю, слушай, не рано ты его туда отправил, на Северный полюс почти что. Вы знаете, друзья, а все-таки это неплохо. Троих сыновей и одну дочь отправил на служение. На служение. Поэтому, ну что я здесь хочу сказать, братья и сестры? Если наши дети служат хорошим образцом правильной христианской жизни, это помогает нам в служении. Если за нашими детьми водится плохая слава, это препятствие в служении. Это препятствие. Да, еще один пример просто приведу. Друзья, в прошлый раз, когда был, то где-то я проповедь говорил или беседу. Это царь Иоафам. Написано имя матери его и Еруша, дочь Садока. Я говорил о том, насколько это была хорошая женщина, у которой отец был священник, и она смогла правильно воспитать даже своего сына, который, будучи царем, все свое направление жизни устремлял к Дому Божию. Поэтому пусть и нас Бог тоже в этом благословит. Друзья, ну еще на что внимание хочу обратить. Это праздность. Ну, здесь я также зафиксировал нерасторопность и праздность. Друзья, о добродетельной жене написано, она не ест хлеба праздности. Вы помните, да? То есть она трудится, она и прочее. Это как раз та сторона, друзья, которую я имел в виду, что немножко стрелочку я иногда в сторону сестер буду смещать. Потому что обычно мужьям приходится работать, там зарабатывать и все прочее. Друзья, о добродетельной жене написано, что не ест хлеба праздности. Друзья, бывает такое, что семья в доме не устроена, потому что, ну скажем, кто-то в семье просто не любит работать. Не любит работать, и поэтому идет неустройство, и все худое. Поэтому в данном случае, конечно, мы христиане, особенно если мы какое-то служение несем, то мы должны быть аккуратными, опрятными. Кстати, я попутно скажу, друзья, я, ну, может, здесь у вас это меньше выражено, но я иногда говорил женам, когда чисто с женами беседовал, внешность вашего мужа – это ваше лицо. Это ваше лицо. Жена должна заботиться о своем муже, видеть, в каком виде он выходит из дома. Тем более, что мы служение в церкви совершаем. Часто нас за кафедрой видят, друзья. И я понимаю, лицо жены – это внешность мужа. Она должна заботиться о том, чтобы муж ее был в порядке. Ну, я имею в виду, это внешняя сторона. Друзья, ну а последнюю мысль, на которую я хотел обратить внимание – это написано, что жена служителя, она должна быть не клеветница. Она не должна быть болтливой или любопытной. О некоторых женщинах Библия говорит, что они бывают болтливые, праздные, приучаются ходить по домам и говорят, чего не должно. Чего не должно. Друзья, жена служителя, она должна следить за своим языком. Ну и не только жена служителя, но и муж тоже. и муж тоже. И я поясню, о чем здесь идет речь. Бывает, что жена служителя или братьев, заметных в церкви, они обладают большей информацией. К сожалению, я не считаю, что так должно быть, но, к сожалению, жены служителей иногда обладают большей информацией. Откуда эту информацию они черпают? Как вы думаете? От своих мужей. Информация, которая с братских общений к ним попадает. Ну, скажем, братское общение прошло, вот. Ну, а жена спрашивает, ну, как там у вас на братском общении? Как вы там вопросы порешали? Вот. И может провоцировать меня, чтобы я ей рассказывал содержание братских общений. Я понимаю, что не должна жена знать, о чем решаются вопросы на братском совещании. Ну, известно во многих церквях, что информация с братских советов, она выплескивается в церковь, иногда даже за пределами церкви. Я скажу для сестер, сестры, любопытство – это порок. Поэтому не надо любопытничать. Ну, о чем решались на братских советах или о чем с тобой этот человек беседовал. Ну, скажем, кто-то пришел ко мне на беседу, и жена начинает, ну как там, он случайно не жениться собрался. Вот. Ну, скажем, какие-то провокационные вопросы. Братья и сестры, совершенно неправильно, если муж своей жене передает информацию, какую не должно, которую получил на совещании, которую получил при личных беседах. И страшнее всего, друзья, если кто-то мне исповедался, и об этом исповедании узнала жена. Потому что жена ничем не связана, она скажет еще кому-нибудь. А даже если она никому не скажет, мы должны свято хранить те секреты, которые нам доверяют люди. А сестры не должны пытаться выспросить. Если пришел человек побеседовать к вашему мужу, не надо спрашивать, о чем он беседовал и зачем он приходил. Если муж вернулся с братского совещания, не надо спрашивать. Если он найдет нужным что-то сказать, ну, бывают ситуации, которые не являются секретными, и, в общем-то, можно было бы что-то жене рассказать. Хотя, в общем-то, понимают, друзья, что в этом отношении мы должны быть осторожными. Если за служителем в церкви ходит слава, что он рассказывает исповедание, скажем, жене или еще кому-нибудь, этот служитель потеряет доверие. Потеряет доверие. Я, друзья, одну мысль скажу, о чем моя жена часто обижалась. Я вам скажу о чем. Я беседую с человеком, по результатам беседы я знаю, что этот человек завтра будет отлучен. Завтра будет отлучен. Или, скажем, на ближайшем членском собрании. То моя жена об отлучении узнает только на членском собрании. Только на членском. За день или даже за час до членского собрания она не знает о том, что сегодня кого-то отлучат или решится какой-то вопрос. И я вам признаю, друзья, она обижалась. Она говорила, слушай, ну ты же знал, что его отлучат. Почему ты мне вчера не сказал? Ну почему я тебе должен говорить? Почему? Друзья, если мы расслабимся, сначала немножко рассказали, потом чуть побольше, то потом мы будем исповедания женам рассказывать. Они будут нести дальше. А потом нам просто не будут исповедоваться. Вы знаете, друзья, бывает такая ситуация, когда, ну, например, я пресвитер церкви, а ко мне приезжает какой-нибудь гость в нашу церковь, служитель, и к этому гостю очередь. К этому гостю очередь. Ну, в смысле, люди желают исповедоваться, и я хожу по дому молитвы и смотрю возле него очередь желающих беседовать. Ну, как мне казалось, возле брата, который слабее меня служение несет, а возле него очередь. И вы знаете, друзья, и часто служители поднимают вопрос, что надо запретить, нельзя, надо запретить, почему приезжему, почему то все. Братья и сестры, мы должны служение так нести, чтобы к нам была очередь. А если ко мне очереди нету, а к другому брату очередь, скажите, кто в этом виноват? В этом я виноват. Ну, я и моя жена, наверное. Я и моя жена. Поэтому, братья и сестры, вот это тоже является препятствием в служении, когда информация, которая поступает ко мне, она потом выплескивается на церковь. Или в примерах в проповеди, или через разговоры моих домочадцев, или еще в какой-нибудь форме. Дорогие братья и сестры, моя тема подходит к концу. Я хочу вернуться к теме, которую прочитал в начале. «Сие говорю для вашей же пользы, чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Без развлечения. И непрестанно, чтобы служили. Нам надо сейчас помолиться. Помолиться о том, чтобы жизнь нашей семьи, совместная жизнь, направление было, это чтобы во имя Его потрудиться. Не развлекаться просто или наслаждаться, но чтобы главное в нашей жизни это было служение Богу. Чтобы жены наши были помощники. Ну, а как же нам может мужу помогать? Друзья, ну, самое простое, друзья, я самый простой совет вам дам. Ну, вот, например, я сейчас стою за кафедрой, да? Как вы думаете, может мне моя жена помочь или нет? Может помочь. А я вам скажу, как она может помочь. Однажды я вернулся с длинной поездки. Ну, больше 2 месяцев я не был дома. Ну, зашли, мы приветствуемся обычно, вот, а потом молимся обычно на коленях. И я предлагаю помолиться на коленях. Мы стали на колени, ну, и молится не только я, а молится вот всех, кто желает. И маленький мальчик молится: «Господи, благослови папу, где он находится». Вы знаете, друзья, у меня слезы на глазах появились. «Благослови папу, где он находится». А что это значит? Это значит, когда папа где-то находится, этот мальчик молится: «Благослови папу, где он находится». Вот так вот они нам могут помогать, наши жены и наши дети. Пошел ли ты на посещение, или ты на работе, или ты на служение уехал куда-то, чтобы там у нас надежный был тыл, чтобы наши тылы были надежные. Аминь.